Go. Шестого стиха по 15 стихи. Серьезное место писания. Первая Коринфянам, 4 глава, 6 по 15 стихи. 3-4. Это, братья, приложили к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не угадывать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. Ибо кто отличает тебя, что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, то будь то не получил. Вы уже присоединились, вы уже обогатились, вы стали царством без нас. О, если бы мы на самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделаны с позорищем для мира, для ангелов и человека. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Мы же славы, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготы, и побои, и стесняемся. И трудимся, работая своими руками. Восславят нас, мы благословляем. Гоним нас, мы терпим. Курят нас, мы молим. Мы как соль для мира, как прах, всеми попираемыми нами. И к сожалению ваших сердцем, но уразумляю вас, как возлюбленных детей мои. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе во Христе Слова. Аминь. Последний стих. Говорит, хотя у вас тысячи наставников, но немного отцов, а я родил вас в Иисусе Христе благовестием. И единственное слово, которое решил назвать, это Евангелие от сердца, или благовестие от сердца к сердцу. Евангелие от сердца к сердцу. Вот такой вопрос. Как сегодня выглядит Евангелие? Вот если взять целую картину, как выглядит благовествование, как выглядит спасение людей, как происходит, если, допустим, взять те года, которые мы застали, как вот это молодое поколение, это 90-е годы, когда пришли Европа, Америка, принесли сюда благую весть открыто, когда железный занавес пал, и о Христе стали открыто говорить, стали на улицах каялись тысячи, толпы людей. И, все христианские выставки я повидал немало людей, которые об этом рассказывали, и которые так и до сих пор и молятся: Господи, дай нам пробуждение, как было в 90-х. И я постоянно думаю об этом. Когда мы учились на лидерстве, изучали такой материал, как родилась харизматическая церковь, что происходило с церквями вообще, что вообще вот за история. И кто анализировал историю, она выглядит примерно так. История развития церквей, история проповедования, это в принципе одно и то же. Она выглядит как... Как называется? Синусоиды, да? Uh-huh. Вот так вот. Вот так постоянно. То есть церковь поднимается, достигая пика, начинает падать. Церковь падает, закрывает церкви. Потом снова начинается... И вот так вот они, вот такие точки. Ну и где-то вот так вот. Бог это все, я так думаю, что хранит какой-то баланс, потому что я думаю, что баланс в этом мире действительно очень сложен. И выявили баланс какой, что здесь играет два момента. Это молитва и слово. Сейчас я объясню. Молитва и слово. Слово это как больше как информация, молитва это дух. Духовные вещи, а слово это информация. То есть то, что читают, то, что говорят с кафедры и так далее. И вот эти пики можно было наблюдать вот именно на этих частях. Причем вот здесь вот был пик, допустим, молитва, а здесь был пик слова. Почему? Потому что когда люди, ну, когда пришло Евангелие и появилась Библия, люди стали много читать, исследовать и стали много проповедовать. Много проповедовать, учить, учить, учить. И люди духом, они затухали. И начинался спад. Потом люди понимали, что они слишком много стали учить и поняли, что нужен дух. Дух начал подниматься. И вот, ну, таким образом шло. Потом снова. И вот так снова. Но это не синусоида, которая остается на ровном месте. Бог постепенно формирует и дает миру полное Евангелие. То есть он как бы для всего мира открывает полное Евангелие. Полноценное, такое, чтобы оно достигло всех краев, на разных языках, для разных менталитетов абсолютно. Ну, то есть до поместных церквей развивается Божье Царство, оно развивается. И все-таки вот это наше мышление, которое... Я просто почему начал так, потому что я сам очень много молился и думал, ну почему, Боже, вот такого как бы нет такого гипердуховного прорыва. Вот были же года, когда люди приходили там, вот, там постились и мах руки или слово с кафедры и все. Там исцеление, дары, чудеса, а сегодня не так. Сегодня полно и того, и другого, и третьего. И причем все это делается без Бога. Сегодня полно всего. И Бог сегодня, как мы видим, формирует немножко другое. И в чем проблема вот 90-х годов? В чем проблема? Принесли Евангелие. Люди жаждали слова. Там вообще как бы религия была под запретом. А здесь входит новое течение. Такое духовное, харизматическое, где есть и исцеление, и чудеса, и слово, и все это современно, и все это вот, вот в тему так настолько, и это касается сердец людей, но есть там одно но. Там не было наставничества и не было продолжения. И кто выжили? Я вот думал, кто выжили из этих церквей? Выжили только те церкви, которые, у которых было наставничество, которые сохранили вот эта вот преемственность, передача, которая не просто вот покаяли людей. Вот как это выглядит? Покаяние человека, оно выглядит так. Вот человек, да, к нему пришли, он получил благую весть. Благая весть, она, конечно, исходит из человека, но касается-то она от Бога слова. Но потом, вопрос, что потом? Потом нужно ученичество и руководство, потом нужно ну, как видение, постоянство. Чем сильна католическая церковь? Она сильна вот этим. Там есть наставничество, преемничество, иерархия, ученичество. Я не говорю о недостатках, но вот преимущество вот этой огромной мощной системы, вот именно в том, что они это реализовали. То есть, если мы, нам пришлось все-таки, ах, понастроили церкви, и все. И потом резко все идет в затухание. И вот если так посудить, по тому, сколько проповедовали, где-то каждый третий, как минимум, вообще вот там или молился, или каялся, вообще каждый третий. А сегодня пойди, никто не помнит этой евангельской истории. Почему? Потому что это было как пшик, как воспоминание. То есть было, и потом вот затухло всякими. А наставничество... Очень мало людей, потому что пришло очень мало отцов. Очень мало людей, которые стали вести других людей. И вот здесь нужны взаимоотношения со вторым человеком. То есть человек, который более старше, он проводит, объясняет и показывает, каким путем идти. И апостол Павел нередко говорит такую вещь, кажется немножко даже очень ну, дерзновенную такую. Он говорит, подражайте мне, как я подражаю Христу. Он не говорит, смотрите только на Христа и учитесь у Него. Он говорит, подражайте мне, как я подражаю Христу. На самом деле это не дерзновение, это очень великая ответственность. То есть он говорит о том, что он делает все необходимое, чтобы подражать Христу, чтобы в нем люди имели пример. То есть они видели в нем Христа. И... апостол Павел это понимал. Но сколько лет нужно было пройти, чтобы сейчас мир понимал, что нужно наставничество и ученичество. То есть это Бог провел. Да, это было тогда мощно. Апостол Павел был действительно очень сильным и мощным человеком, который распространил Евангелие, дошел до Рима. и апостол Петр тоже. Но потом это все, ну, как бы история наворачивается. Сегодня это больше восходит. Если посмотреть на нас сегодня здесь, то вот, ну, как бы задаем вопрос. Я говорю: Боже, я хочу выйти и проповедовать так вот, чтобы вот раз прийти, сказать, один покаялся, другой пришли в церковь, церковь наполнилась. И вот ты выходишь такой полный надежды, все, раз, два, три, да, люди молятся, даже каются. На моем, ну, счету я не скажу, что у меня было прям много сот, но десятки покаяний, когда люди просто вот, ну, они принимают, да, и потом ничего, ноль. А почему? А потому что потом, и потом вот на протяжении многого времени Бог показал одну вещь. И вот он как бы говорит внутрь, он говорит: посмотри вокруг. Вот рядом всегда есть точно человек или даже несколько человек, которых Бог хочет через тебя вести. Не спасти только, а именно вести. Почему? Потому что вот две важных вещи. Это спасение и дальше путь спасенного человека. Путь спасенного человека. А этому нужно научить. Если спасение касается Дух Святой и происходит вот что-то необычное, прощаются грехи человека, а что потом? А потом у нас, как вот пастор очень часто говорит, как в фильме, и было у них все счастливо. И вот целый фильм о том, как люди встретились, как было здорово, и на этом все заканчивается. А реальная жизнь в том, что там все как раз таки только-только начинается. И когда человек покаялся, вот это, я сам помню вот эти времена, когда ты как на крыльях летаешь, просто, ну, без ума от счастья, потому что твой грех прощен, и ты понимаешь, и в одно же время вообще не понимаешь, что происходит. То есть, с одной стороны, ты понимаешь, что тебе вообще невероятно легко, а с другой стороны, ты не понимаешь, что происходит, потому что до этого как бы, ну, тьма, а здесь вдруг свет. Действительно, как бы свет. А что потом? И вот в моем пути есть такая боль. Потому что когда я первый раз пришел в 16 лет в пятидесятническую церковь, Бог меня очень сильно коснулся. Настолько, что я просто все оставил, все. Я там пил, курил уже в 16 лет вовсю. Я сатанистом был. Вот. А потом рокером таким. И потом бах, и вообще сильные изменения. Просто вот я хожу как на крыльях, на меня смотрят как на какого-то, извините меня, придурка просто. Реально в классе ребята смотрели, говорили: что с тобой происходит? У меня все хорошо, я летаю, у меня благодать, и все, вообще здорово. Все, я не курю, не пью, не матерюсь, не хочу. Все внутри легко, я хочу, я прихожу на служение в церковь, там свет. Все заливает светом внутри, и ты просто стоишь и наслаждаешься этим. Но потом раз за разом горит сердце, ты начинаешь людей вести, а люди грешники. И они начинают тебя топить, и почему? Ты сам ученичество не прошел. А там не было этого, и, наверное, я этого искал, но не нашел, потому что там, ну, нет такого понятия, как наставничество, никто меня не научил ни молиться, а внутри сердце горит, чтобы проповедовать Евангелие. Я проповедовал, люди через меня стали каяться, и я как-то и должен вести, организовал из них группу даже, но вместе с ним потом как бы и ушел на дно. Почему? У меня не было сил. Я не понял, я не знал, что мне делать вот с этим, вот как справляться с этим, и никто меня не научил. И в моем, когда потом прошло 5 лет с того времени, и потом я снова пришел вот сюда уже в церковь, и здесь встретился с этим понятием наставничества, когда ежедневно началось вот это вот маленькое становление. Постепенно, постепенно, постепенно, постепенно. И теперь я знаю, как не сбиться с пути. И, ну, там ходили и нам говорили: ну, если ты думаешь, что стоишь, бойся, чтобы не упасть. Но это это не о том слово. Уверенность должна быть в правильном смысле. Не в том, что ты стоишь, а в том, что у тебя есть правильное учение. Апостол Павел об этом говорит. Он говорит: я родил вас и как бы, ну, и веду вас. И его позиция – это постоянно вести церковь. Итак, нам нужно научиться молиться, чтобы увидеть этих людей рядом. Никто не знает, как они будут спасаться. Сегодня это произойдет или только через 5 лет. А способен ли ты каждый день 5 лет молиться? А 10? А 15? А ты же не знаешь этого. Не знаешь ни дня, ни часа, когда Дух Святой коснется. и почему он коснется. Ты этого тоже не знаешь, ты не понимаешь, как это происходит. И поэтому очень важно, должна быть такая молитва: Бог, покажи мне, пожалуйста, людей. Я буду, конечно, проповедовать десяткам людей, да, кому мне только встречается, я буду говорить о Христе. Но есть люди, которые уже сейчас готовы, чтобы их вели. Не для того, чтобы ты пришел, сказал, и все, вот он, все классно. Тем более сейчас времена совсем другие, где информации валом, где полно всего, где ну, как бы чуть только оступился, и уже другую литературу читаешь, и уже там другие течения, философии и так далее, а потом и кришнаитство, потому что оказывается там очень крутая и сильная философия и так далее. И что такое наставничество? На самом деле это ничего сложного в этом нет, и мы вот все рассуждаем по философии этого мира, что каждый ли призван быть лидером. И вот мы мучимся этим вопросом, а я лидер или не лидер? А может, я человек, который только может слушаться и делать? А может, я не лидер? А вот это точно человек-лидер, у него есть харизма, а я не лидер. Но Бог говорит, что каждый человек – это наставник. Наставник почему? А сейчас мы это разберем. То есть каждый человек в Иисусе Христе – живой христианин, не служитель даже, вообще просто христианин. Это человек, который способен вести людей. И он должен вести людей. Итак, первое в наставничестве – это молитва. Молитва. Здесь, в этом плане, это не просто молитва, что я молюсь к Богу, что-то у Него прошу. Нет, это молитва ходатайства за людей. И вот я помолился о том, чтобы Бог показал мне людей, и Бог показал мне людей. Здесь... молитвенный список мой начинает работать. Когда я записываю людей, записываю и начинаю за ними наблюдать. И Бог говорит такую вещь, Он говорит, запиши имя человека и запиши то, что у него, то, что вот ты видишь у этого человека, запиши его проблемы, то, что у него, ну что ты видишь, вот доберись до основания, что ему мешает, основные его грехи, не те, которые вот это пьет, курит, нет. А те грехи, которые, ну, доберись через общение. И вот, ну, как бы постепенно, вот я пишу имя человека, а потом начинаю писать его проблемы. Потом молюсь за эти проблемы. Потом я понимаю духовные проблемы. Духовные проблемы. Молюсь за духовные проблемы, и мы вместе с ним начинаем проходить эти духовные проблемы. Потом происходит слава Божья. Потому что человеку приходит исцеление, человек приходит в церковь и становится частью этой церкви. Вот это первое, это только молитвенное. Как бы вот ты в молитве сопровождаешь человека. И вот мне очень нравится из харизматов учителей Кеннет Хейген. Это действительно очень помазанный человек. Он очень много, ну, написал очень классные книги, но самая большая книга, которая мне нравится, это «Власть верующего». Это очень серьезная, шикарная книга. На тот момент я очень сильно увлекался харизматами, то, что вау, они такие духовные, они такие сильные. И когда я читал, он говорит, но прежде молитвы слова. Я такой, вау, харизмат говорит прежде молитвы слова. И все. Я его очень сильно полюбил, потому что это был правильный харизмат, просто правильный верующий, нормальный человек. И он сказал такую вещь, что у нас на земле есть сила и власть молиться за людей. И не просто так, а как понимаете, вот представьте себе малыш, вот маленький малыш, такой вот он только родился, он ничего не может, вообще ничего, только орет иногда и все. Не ходит, ничего, только еле шевелится, ему только лежать еще надо. И вот когда Бог нам указал человека, он как бы вот такой маленький младенец, он не умеет молиться, он ничего не знает, его еще Дух Святой так не коснулся, его сознание еще не перевернулось, ничего еще не произошло, но почему-то он меня слушает, почему-то вот он, именно он, не кто-то другой, именно он меня слушает. И я начинаю за него молиться, за него, до тех пор, пока этот человек не станет сильным, пока он не сам встанет, до тех пор, пока он не встанет на ноги в духе и не начнет молиться сам и благовествовать другим людям. Когда я это увижу, значит, можно уже молиться, просто благословлять его, потому что этот человек сам способен за себя постоять. И вот в этой духовной битве за людей нет ничего как бы сверхъестественного. Все так же, как и в жизни. Воспитание. Воспитание. То есть ты молишься за человека, молишься до тех пор, пока этот человек не встает. Человек встал, все. Ты можешь как бы, ну, больше уделять внимание другому человеку и молиться больше за другого человека. Второй момент – это служение. Служение – это вот момент, который мы часто упускаем из виду. Мы думаем, что нам нужно проповедовать только Евангелие и говорить только Слово. Потому что это жертва. Жертва – это жертва временем, это жертва своими финансами. Не знаю, как и что. Бывает, человек попадается тебе бедный, где-то нужно послужить деньгами. А бывает, попадается человек богатый, и ты можешь ему только послужить словом, но где-то что-то как-то, то есть постоянно живое. И Бог ему покажет, потому что это сердце, вот сердце свободно, сердце свободно слышать, в чем нуждается человек. То есть увидеть человека, вот он, я пойду ему и помогу. И невозможно Евангелие без служения. Евангелие без служения, без... Это не говорится то, чего ты не можешь. Просто твой посильный труд. Как апостол Павел говорил, я, говорит, трудился, зарабатывая, чтобы никому из вас не быть тягость, потому что вы и так бедные. Я трудился, чтобы вам показать истинную жизнь, хотя я мог жить и на ваши деньги, но я сам трудился, говорит апостол Павел, и вам еще помогал, и вам еще отдавал из моих денег. И что такое служение? Вот я здесь хочу один момент заметить, что служение, вот если брать всех руководствующих чинов, которые стоят на верхушке, их второе как бы имя, их правильное имя, служители, служители народа. И служитель же он должен быть снизу, то есть он служит, но почему-то они управляют. Почему-то. На самом деле ничего нет. Здесь секрета – это влияние. Служение – это влияние. То есть, когда ты служишь человеку, ну, поговорим о простых вещах. Когда ты служишь человеку, ты делаешь его зависимым от себя. То есть он становится тебе что-то должен. И это не меркантильно, это нормально. То есть мы все так строим взаимоотношения. Это психология взаимоотношений. И таким образом мы вокруг себя образуем людей, которым мы служим. Но не сможем мы благовествовать тысячи. Сегодня не тот день. Не те времена. Сегодня идет Евангелие от сердца к сердцу. Когда вот я со своей семьей беру полдня своего времени, которое стоит дорого, и перехожу к другой семье, и мы с ними проводим время. Играем в игру, а в конце я могу сказать слово, поделиться свидетельствами и даже вместе помолиться с неверующей семьей. Это называется служение. И третий момент, это слово. Вот теперь уже слово. Слово, и причем живое слово. Когда я вот в этом нахожусь, порождается третье слово. Когда я не просто хожу и высокомудрствую, и там философствую, а говорю слово, потому что Бог мне открыл сердце этого человека, я смог ему послужить, и вот сердце его распахнуто. Вот он сидит, и он говорит, ну, расскажи мне об этом, расскажи мне. Реально. И ты не просто начинаешь его, вау, ты грешник. Нет, ты просто говоришь, что вот есть возможность, есть спасение, есть меня Бог спас. И ты начинаешь рассказывать ему структуру Евангелия. Ты начинаешь ему открывать, ты начинаешь ему вкладывать Божье Слово. И причем не так просто, вот, ну, оттараторил и потом дальше. А это Слово будет сеяться на протяжении всего вот этого пути. И именно вот здесь вот сойдется две вещи. Когда вы постоянно молились и постоянно сеяли слово, служа этому человеку. Когда сопровождаются третьи вещи. Что такое Евангелие? Евангелие – это плод моей встречи с Господом. Это плод моих отношений с Духом Святым. И как результат, как плод правильной синергии, которая состоялась между мной и Богом, между мной и Духом Святым, это духовные дети. То есть нормальные взаимоотношения в семье, они порождают детей. То есть вот как Бог установил мужчина и женщина, никаким другим путем. Мужчины и женщины, и тогда происходят дети. Рождаются дети, растут и производят славу кого? Своих родителей, правильно. То же самое происходит и в духе. Нет никакой разницы. То есть происходит слава Богу. То есть рождаются духовные дети и происходит слава родителю. Но только через такой путь. То есть вот он. Вот этот путь, который мы трудимся, но мы должны его наблюдать. То есть трудиться внимательно, научиться бодрствовать, сосредоточиться. Вот есть такое понятие «сосредоточиться». И мне очень понравилось, как Макдональд сказал такую вещь. Он сказал, что, вы знаете, мы называем грехом, когда человек не трудится руками. То есть физически он не зарабатывает деньги, это человек грешит. Вот человек бездействует, лень. Это грех, правильно? Грех. Но мы почему-то не считаемся с умственной ленью. С умственной ленью. А Бог считает, что умственная лень, она ничем не меньше, чем физическая лень. Почему? Потому что это два таланта, которые нам даны. Вот мое физическое тело и мой ум. И те, и другие вещи не должны лениться. Я должен сосредоточиться. И на чем сосредоточиться? Быть внимательным, смотреть, но в то же самое время постоянно иметь вот это вот баланс общения с Богом, баланс между землей и небом, баланс взаимодействия с Богом, когда Бог говорит мне слово, и я это взял слово и счастливый пошел к этому человеку, потому что если я дам ему Божье слово, оно произведет в нем Божье действие. Но я видел за свою жизнь другую картину у себя, когда я шел, говорил человеку Евангелие, как я считал, а он отворачивался. Почему? Я понял такую вещь, что я не ходил. Он говорит, Бог говорит, я не посылал тебя, я просил, не торопись, послужи этому человеку, подружись с ним. Рано еще, не то время, ты сейчас наступишь на больного человеку, и просто вот он отвернется, он не слышит сейчас, он не готов слышать это. И я начал понимать, что вот слово должно проникнуть в живую. Вот я должен получить его, настолько быть внимательным, сосредоточиться и перенести это слово. А сам, это слово, оно рождается от моих взаимоотношений с Богом, а точнее вообще от Бога. То есть не от меня, а от благодати Бога, которая сходит на меня. А я сам, а моя ответственность, это служить людям. То есть не прекращая служить людям постоянно. И я скажу вам так, что Бог, он спросит именно за это. Он спросит за этот инструмент, за то, что он сказал, вот чем ты отличаешься от мира? Чем? Ничем. И никогда не будем мы отличаться от мира, если в нас нет слова живого Бога. Это единственное, что меня отличает от мира. Сколько бы я ни знал знаний духовных, сколько бы я ни читал Библию, хоть 1000 раз, мой мозг перерастет, будет вот таким, я буду его таскать и буду очень некрасивый и уродлив. Но слово должно, вот живое слово, я должен его передавать людям. И Бог за это спросит, Бог спросит, он скажет, чем ты отличался от этого мира. И ты говоришь, Бог, я слушал тебя, я передал. Вот как Иисус говорит, понимаете, это отчет. Не надо думать, отчет будет в конце жизни. И вот он стоит, эта картина, как у нас будет на небесах. То есть он стоит перед Богом и отчитывается перед Отцом. Он говорит, Отец, тех людей, которых ты мне дал, я ни одного не потерял, кроме сына погибели. Но всех тех, которых ты мне дал, я возродил к жизни вечной. И дальше он просит, чтобы отец повел, потому что его путь заканчивается. Вообще шикарный пример того, ну, что должно происходить в жизни, в духовной жизни верующего человека. Самый лучший пример, вот здесь он говорит, дал людей, сколько у него людей было? На самом деле, да, вокруг толпы, но всего 12 учеников конкретно. И 120 учеников, которые были, ну, как бы непосредственно, но самое важное, вот, он говорит, я соблю их во имя твое. И вот это должно быть у нас к концу жизни. Вот я соблюл, я за это, честно говоря, в своей жизни очень сильно каюсь и очень сильно переживаю, потому что есть в моей жизни моменты, когда я просто не устоял. В молитве, когда, ну, как бы казалось, уже все потеряно, и я просто говорил, ну, здесь пора заканчивать. А Бог говорит, нет, нужно до конца молиться, молиться за человека и довести этого человека. И ты увидишь славу мою, потому что ты не знаешь, что происходит в сердце человека. Ты не знаешь, что происходит в жизни этого человека. Только один Бог знает. И поэтому тебе нужно бодрствовать, бодрствовать, бодрствовать, бодрствовать, чтобы слушать Бога и не творить от себя тяну. И не вставлять свои слова, которые, поверьте мне, они аукнутся. Все, что вы скажете, будет использовано против вас. Эта тема, она работает. Но когда я говорю слово от Бога, живое слово, когда я не вставляю туда свое, это великая сила. И действительно, ну, смотришь, и даже вокруг люди тебя говорят, да невозможно было, чтобы этот человек вот так вот принял Евангелие. Это невозможно. Я говорю, возможно. Бог приготовил это сердце. Ты видишь? Нет. А почему? Потому что это молитвенное предстояние, и Бог дает видеть. Ну, вот последний пример маленький скажу. Вот, что такое отцовство? Я очень много размышлял. Вот есть девочка Арина Коновалова, да? Сколько людей, ну, молодых лидеров, которые пытались с ней взаимодействовать, и все как бы катилось никуда. А она, ну, приезжала на Святой Остаток, она очень много как бы старалась быть с Богом в церкви, и при этом одна на другом конце России, ну, как бы центр России одна, и верующая в Бог, каждое воскресенье онлайн, и вот все. Я думал, а почему мое сердце болит, чтобы вот за нее молиться каждый день? И я понял, потом разбирал, оказывается, ведь мы когда-то с Наташей Павловой проповедовали ей в Ижевске. Точнее, я проповедовал ему, и сердце мое болит, потому что я понимаю, что есть такое понятие, как наставничество, как рождение. То есть этот человек родился, и ты не можешь его выкинуть, как своего ребенка, это ребенок. Вот он родился от взаимоотношений с Господом, вот так вот, непонятно. И вот молишься, этот человек раз снова потом звонит, говорит, вот у меня вот это, ну, помолись там вот за это. И ты наблюдаешь за путем человека, записываешь это. И я хочу, давайте сейчас помолимся, коротко о том, потому что потом пастор будет, о том, чтобы у нас было вот это сердце наставничество, сердце готовое слушать Бога, сердце готовое жертвовать своим временем и служить людям, и сердце готовое сеять живое слово и не вставлять туда свою отсебятину. Это за это потом Господь будет спрашивать. Отец, спасибо тебе за то, что ты наставляешь так, Господь, и за то, что ты учишь, Господь. И, Боже, Господь, я понимаю, что вокруг меня точно есть и люди, которые ты желаешь через меня вести. Боже, и потом, Господь, я не смогу оправдаться ни перед кем из людьми, что вот были обстоятельства, и вот так что-то повернулось. Нет, ты скажешь, неужели ты не знал? Ты знал об этом. И ты спросишь меня за то, что был ли спасен этот человек. Была ли молитва, Господь? Потому что это битва за людей, Господь. И ты хочешь, чтобы мы, спасенные, также, Господь, могли жертвовать. Потому что также когда-то кто-то молился о нас. Кто-то также переживал за это. Кто-то также взялся за наше наставничество. Кто-то также повел нас в этом мире, Господь, чтобы возрастить из нас учеников, Господь, твоих, Боже. Боже, и дай нам этой мудрости, Господь, чтобы, Господь, наблюдать за этими людьми и быть внимательными к тебе, чтобы настолько быть сосредоточенными, чтобы не упустить этих людей, не потерять, Господь, и не вставить туда свое, Господь, чтобы то, что ты желаешь, было исполнено для них, Отец. Благослови этой мудростью, Господь, и открой во имя Иисуса Христа. Аминь. 1 Коринфянам, 1 глава, 17 стих, о чем говорит. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать. Не в премудрости слова, чтобы не упразднить Христа Христова. Ибо Христос послал мне не крестить, а благовествовать, не премудрости слова, чтобы не упразднить Христа Христа. Были очень много споров по поводу церквах, и почему пастор Павел очень много говорил. То есть люди думают о том, что Павел упраздняет крещение. Нет, он упраздняет эту проблему, когда люди начинают в церкви говорить: я апостолов, я Аполлосов, я такого-то учения, я вот такого-то учения, я от него рожден, от того рожден. Он говорит, вы все Христов. Акцент — это возрождение через слово. И он говорит, я лучше буду проповедовать. Люди начали разделять церковь, раскалываться. И здесь видна такая проблема, что когда люди в церкви не проповедуют Евангелие, и вопрос-то, почему они не проповедуют? Всегда я задаюсь таким вопросом. Почему люди в церкви не проповедуют? Почему люди в церкви у людей не получается благовествовать? Я всегда об этом думаю. Почему? Всегда об этом думаю. И я думаю, это Бог чем-то препятствует, или все-таки люди не готовы к этому. И тогда начинает приходить понимание о том, что люди не готовы к этому. И времена и сроки, я думаю, этого тоже неизвестны. Потому что когда пытаешься думать о том, почему люди не благовествуют, и есть очень много причин, можно прийти к осуждению. Но, исследуя Писание, все-таки ты понимаешь, что ты должен открыть Бог, и это должно быть понимание, так сказать, от Господа. И одной из причин, почему люди не благовествуют, почему у них не получается благовествовать. Есть несколько позиций, о которых я бы хотел сказать сегодня. И, кстати, именно об этом и сказано, что люди начинают уже в церкви страдать проблемами законничества, споров. Ну, я скажу так, очень много уже знают люди. Они начинают грызть друг друга. Потому что, когда ты много знаешь, тебе хочется похвастаться этим. Тебе хочется всех учить. Тебе хочется показать, какой ты умный, хороший, крутой, классный. Тебе хочется много говорить, об этом. А вот. Но это вот, похоже на Павла, который говорит, я лучше буду благовествовать. Да. Люди начинают в церкви грызться. Потому что знаний много, а результатов нет, но надо как-то себя оправдать. Единственная возможность себя оправдать – это знание. Я могу просто бесконечно говорить и оправдываться, и чем хочешь, и как хочешь. Но в итоге вопрос стоит в том, а каков твой плод? Покажи мне плоды. Покажи плод твой, покажи. Вот, ну, зачем говорить о бизнесе, когда нет заработка? И зачем говорить вообще о проповедовании, когда у меня нет заработка? То есть у меня нет результатов и плодов. Вот в первую очередь вот это должно съедать ревность. У бизнесменов есть такое правило. Он говорит, никогда не слушайте тех, кто не занимался бизнесом и не имеет результата бизнеса. Потому что он много может говорить и много умных вещей, но если в его жизни нет результата, то он пустой место. Апостол Павел здесь и говорит, я не хочу упразднять креста Христова. Что это значит, слово? Я не хочу упразднять креста Христова. Можно много говорить, можно много спорить, можно много умничать, можно много. Но все прекращает место быть. Это результат. Покажи мне результат. Покажи мне спасенных людей. Вот как страховая компания. А что толку называться директором, руководителем, если людей под тобой нет? Если люди не приходят и не страхуются. Истинный служитель Божий, в первую очередь, это человек проповеди Евангелия. Человек проповеди Евангелия. Люди приходят ко Христу, люди спасаются. Это самый главный вопрос. И когда этого нет, начинают люди: я готов, я не готов, я спасен, Бог любит меня, Бог не любит меня. Все, начинается сомнение, начинается, ну, много, короче, проблем. Есть несколько таких моментов. Это вопрос познания. Вот. Это вопрос опыта. Это вопрос плодов. Познание, опыт и плоды. Вот честно, познание. Вот я вам скажу честно. Насколько, что для тебя, кто для тебя Христос? Здесь очень много вот вопросов познания. Что такое познание? Во-первых, это вопрос личный. Я лично знаю Христа? Или я попугай? Ну, смешно выглядит, когда люди, ну, как бы, кому-то подражают. Но и когда это не естественно, они начинают играть в роль там, людей или там Иисуса, но лично как бы не знают. Они могут играть в роль церкви, они могут играть в роли служителей, но лично. Когда я лично знаю, кто такой Христос для меня, вот это очень важно. Уровень вот этого познания важен. Кто для меня Христос лично? Я знаю об этом? Или я подражаю? Или играю проповедника? Или я лично знаю, поэтому я благовествую? Апостол Павел говорит: я проповедую Христа, которого я знаю. Я не могу проповедовать Христа, которого я не знаю. Это уже ложь. Я проповедую Христа, которого я знаю. И вопрос: я знаю. Да? Вопрос следующий – это учение. Я часто встречаю людей, которые не могут объяснить, что для них спасение. Я часто встречаю людей, которые не утверждены. Они говорят: я верю глубоко, но объяснить этого не могу. Вопрос: во что они верят глубоко? То, чего не знают. И поэтому, когда говоришь о структуре Евангелия, на самом деле это вопрос: я могу рассказать то, что я верю. Я проповедую того Христа, о котором я знаю. Я не могу говорить о человеке, если я не знаю. А если я догадываюсь и говорю, то это стопроцентное заблуждение. Потому что я точно о человеке не знаю. И я начинаю строить свои предположения. Это и есть отсебятина. А это невозможно без познания Библии. Это невозможно без познания, знания о Боге, изучения Его. Но мы видим проблему, что христианам нет времени читать Библию. И они всячески это оправдывают. Как они будут благовествовать? Ну, сегодня было замечено о том, что мы живем в век технологий, информативных. И когда у человека нет знания Библии, или когда элементарно человек не может Ну, как лучший специалист. Ну, примерно. Я разговариваю с человеком, который очень разбирается в технологии. Я обыватель, а он профессионал. Чем он превосходит меня? Тем, что он лучше знает и конкретно может объяснить. Чем отличается неверующий человек от верующего человека? Что верующий человек знает намного больше Писания, Слова, богословия, догматики, нежели человек, который вообще не знает. Но смешно становится тогда, когда неверующий превосходит в знании Библии верующего человека. Это очень стыдно. Но значит, он настолько познал Бога. Второй момент. Я всегда думаю, кто ты? Знаете, честно скажу, я уже несколько тысяч раз убеждаюсь. Все против тебя. Даже в церкви. Даже не в том плане, что там против, как враги, нет. А любая инициатива, любая возможность что-то изменить, как-то поменять жизнь людей. Любая возможность что-то исправить. Люди будут не из-за зависти даже не делать это. Просто из-за зависти. Потому что ты их раздражаешь от того, что ты прогрессируешь. Что у тебя успеха больше, чем у других. Или люди не будут тебя поддерживать. Они будут делать все для того, чтобы опустить тебя до своего уровня. Ну, например, зачем делать ремонт? Это напряжно. Зачем там стараться, заниматься спортом? Не, не хочу. А давай изменим мир. Не, не хочу. Тебе надо, ты и меняй. Понимаете? То есть сегодня христиане на таком уровне, когда новую идею говоришь, они ее опускают в нет. То есть они не готовы к тому, чтобы менять мир вообще идеологически даже. А вы понимаете, что проповедующий человек — это человек, за которым хочется идти, которого хочется слушать. Откуда начинается наставничество? Которому хочется подражать, а не который раздражает, когда говорит. Потому что ты понимаешь полное несоответствие его жизни. Который зажигает. Который вдохновляет тебя. С которым рядом приятно сидеть. Вы знаете, как тяжело, когда люди тебя не поддерживают. Ты хочешь что-то хорошее, новое, интересное, классное. Они постоянно говорят негатив. А потом спрашивают, что случилось? Все хорошо с тобой? И самая серьезная борьба, это именно в том, чтобы не сдаться. Чтобы не плюнуть на все вот так вот и не уйти. Потому что весь мир против тебя всегда. А зачем, говорит, это надо? Да не надо это. Так ты хочешь что-то поменять. Вот верующий человек каким должен быть вообще? Каким? А забей на все. Лишь бы не париться. Вы знаете, есть такое понятие, как бы ты трудишься, и ты счастлив. Ты трудишься, видишь результат, и ты счастлив. И ты наслаждаешься, а не напрягаешься. Когда ты что-то делаешь, есть люди, которые напрягаются. Я говорю, тебе не нужно ничего делать, потому что тебя все напрягает. А вы знаешь, приятно с человеком, который делает даже до седьмого пота, но он счастлив. Он трудится, он счастлив. И счастлив потому, что он делает это не зря. Потому что в нем живет надежда. Потому что он служит. А есть ленивые, которые говорят, а зачем это надо вообще? Так это напряжно, не хочу это делать. Так все напряжно. Писание говорит, что ленивому даже ложку ко рту преподнести напряжно. И люди все пытаются упростить жизнь. Они пытаются ее упростить, да нельзя вообще. До помоечной жизни просто. Но кто такой проповедник? Это преобразователь. Это тот человек, которым живет позитив. Тот человек, который Писание говорит, вы песню поете, и пустыня зацветет. Вот я убираюсь вот этой съемочной квартире. Я начинаю убираться в квартире. И я просто в шоке. Я говорю, люди, которые живут в квартирах, как они могли запустить так квартиру? Я в шоке. Там настолько там шумовит, там все, что хочешь. Я говорю, у вас своя квартира, вы должны любить свое место, вы должны его облагородить. Это же ваше место, где вы живете. Я понимаю, почему люди умирают быстро. Вы знаете, сколько токсичности там? Сколько вирусов там, вот из-под полов, из-под кухни, из-под дивана. Там такая грязнюка просто. Я просто волосы... Я понимаю, почему люди умирают от болезней, от вирусов. Потому что у них дома помойка, там развивается столько бактерий, столько гнилья, вы не представляете. И чтобы это все вытащить, это же лень. Прийти, газ плиту сдвинуть, за ванной помыть. А там годами столько пыли собирается. И жизнь человека точно так же. Я откровение получал. Ленивые люди, они так забрашивают свою жизнь. А ведь не хочется лезть за ванной, правильно? Неудобно же туда подползать. А там столько гнилья, там гниет вода, гниет там все, что туда попало. И вот это все воздушно-капельным путем распространяется. Люди говорят, а что болезнь? И я вот понимаю, что я как христианин, куда бы я ни пришел, я должен приносить туда свет. Да, это трудно. Но для меня должно быть счастье приходить туда, где грязно, и чистить. И вы знаете, я был счастлив чистить, просто потому что я чищу. Не ради себя даже. Просто я в один момент понял, что человек Божий, это человек чистильщик. Он приходит в жизни людей, он их чистит. Он приходит на то место, куда он приходит. Он туда принесет Царство Божие. Где бы он ни был, он должен приходить и являть свет. И он говорит, и куда приходит Божий человек? Приходит Царство Божие. Приходит преобразование. И если у тебя такой позиции нет, ты не готов к этому. Ты не готов к этому. Понимая, что проповедь Евангелия – это не просто система или метод. Это жизнь, это образ жизни, это образ мышления, это образ исповедания. И так тяжело, когда рядом с тобой нет людей, которые тебя поддерживают. Чьи мнения расходятся. Зачем это? Не надо. Это не надо. Все не надо. И ты думаешь, Боже, это же постоянно будет какой-то депресняк. И вот человек убегает уже. Я говорю, давай спортом занимайся. Нет, напрягает это его. Пойдем трудиться. Не, я не хочу. Пойдем это сделаем. Не, я не хочу. Но я, говорит, хочу измениться. Я хочу стать учеником Христа. Я говорю, пахать научись вначале. Пахать до седьмого пота. А люди не хотят. Люди не хотят, чуть-чуть сложно, чуть-чуть трудно, убегают. Знаете, я благодарю Бога за то, что в свое время я прошел через эти трудности. Но я понял, что это великое счастье пахать ради блага. Пахать ради блага. И я хочу пахать. Я хочу не высыпаться. Я не хочу отдыхать ради блага. Благо отдыхом не добьешься. Я хочу пахать ради блага. И таких людей, к сожалению, очень мало. Шарахаются, гуляют там, выпивают всю ночь напролет. По три дня наркотики, убийства, бессонные ночи, блуд, нечистота. Люди никогда не жаловались. Вспомни себя. Ночью шарахался в ночных клубах, танцевал до утра, пьянка, гулянка. Ира на работу бодренько. И нет жалоб. И людям вообще, а когда на молитву, все, ой, я устал, ой, мне трудно, ой, мне плохо, мне тяжело, я не хочу напрягаться лишний раз. Так в этом и вся суть. Когда люди творят зло, они очень сильно напрягаются. А когда людей просишь ради блага напрягаться, они почему-то несчастны. Так вот в этом и смысл напрягаться ради блага. И это счастье, потому что ты понимаешь, что ты этим трудом, этим потом добиваешься блага. Апостол Павел говорит, как усиленно вы грешили, так усиленно теперь живите для праведности. Уровень познания. Сплошной негатив. У меня только одна в жизни борьба. Я думаю, люди, я живу по настроению. Нет. У меня есть только один конфликт, с которым я пытаюсь всегда бороться. Это конфликт, когда мир против тебя. Против Бога. Когда ты пытаешься сделать пустыню цветочником, и люди этого не хотят. И у тебя одна борьба. Делать как они, плевать на все. И все бросить, и все запустить. Или продолжать искать людей, продолжать бороться за то, чтобы эта пустыня зацвела, когда все тебя отмахнулись и плюнули, сказали, да, не надо. Вот все не хотят мыть посуду, ты иди и мой. Как тяжело это сделать. Все не хотят молиться, а ты иди и молись. Как тяжело это сделать. Не потому, что тяжело молиться. Я говорю еще раз, потому что люди не хотят. Это борьба Моисея, когда он с такой сложностью боролся. Когда он старался их ввести в землю обетованную, они его хотели за это убить. Я говорю, в чем вина? В том, что я хочу сделать как лучше. Я виноват. И поэтому мир постоянно против тебя. Люди постоянно против тебя. Даже в том плане, говорят, да не заморачивайся. Что значит не заморачивайся? Да не надо. Так ты умрешь, зачем тогда кушать, спать и это? Все-таки же умрешь, все-таки же одна кончина. Но где бы ты ни был, ты хочешь принести туда свет. Где бы ты ни был? Какой у тебя опыт сегодня? Какой опыт? Что ты переживаешь внутри себя? Ты знаешь, чтобы иметь какие-то... Мы очень часто в депрессике от того, что типа у меня каких-то ярких плодов нет. Чтобы были яркие плоды, ребят, и результаты, нужно очень сильно стараться трудиться. Даже в молитве. Несколько часов. По несколько часов. Не получается, с постом надо молиться. Это труд. Везде требуется труд. Понимаешь? Пот требуется. Не просто поднести вот так вот. Понимаете, да? Понимаете, да? Вот просто взял тряпкой вот так вот полы помыл. Классно? Просто размазал все, что было вот так вот. И сказал, мама, я полы помыл. Понимаешь? А ты можешь сначала на сухую щеточку в плинтуса залезть, там все выковырить. Все почистить ножиком, все эти жвачки, всю эту краску. Выковырить до чистоты. А чего убирается? Просто так. Нет. Это вопрос труда, понимаете? Кто трудиться не хочет, у него результат очевиден. Поэтому даже вот дай человеку задание убраться. Как он будет убираться? Вот в чем вопрос. Он просто возьмет тряпку вот так вот, ее намочит и проведет. Все, он говорит, я убрался. Он просто размазюкал грязь, понимаете? А другой будет сидеть, чистить ее, выскребывать там все щели, все дырки. Дезинфицирует, понимаете? А почему? Потому что там больше напрягаться надо. Точно так же и в духовной сфере. Точно так же в проповедовании. Везде нужно трудиться. Трудиться. Жертвенность должна быть. И если ты не готов не высыпаться, кто тебе сказал, что ты придешь к Богу, и ты будешь высыпаться? Но, я скажу честно, людей напрягает даже собственная жизнь. Я говорю, как ты ради других хочешь жить? Тебя напрягает собственная жизнь. ты такой занятой, у тебя вообще времени на собственную жизнь нету. Тебя напрягает собственная жизнь, тебя напрягает то собственная работа, это опыт. Тебя напрягает собственные ресурсы, когда у тебя время жить для других. Забудь. Нет. Но я счастлив. Не только за свою жизнь. И вопрос стоит опыта. Что я умею, тому я научу. Скажите, пожалуйста, человек, который вот так убирается, вот так вот. Он как другого научит убираться? Скажите, скажите честно. А? Так же. Не напрягайся, скажешь, просто пыль вытяни вот так вот. А ты знаешь, в чем конфликт? Что один, в чем конфликт двух людей, например, может возникнуть. Один ковыряется, вот у меня старшая сестра, она вот все ковыряет до мелочи, когда убирается. А я, например, не так вот скрупулезный. И она ругается со мной. Говорит, подними ковер, посмотри, там пятнышко. Я говорю, да что там малое пятнышко? Она говорит, нет, его убирать надо. Это вирус, это грязь. И до такой степени, конечно, тоже проблема. И она будет сидеть, ковырять до последнего. Конфликт из-за чего возникает? Из-за чего? Человек будет работать и будет успешен. Знаешь, что будут верующие говорить? Вот. Она увлеклась работой. Духовность потеряла. А будут говорить это не потому, что они духовны. Просто они завидуют, что у него получается, а у него нет. Какой опыт жизни у вас? Прийти и сказать, вот я всегда говорю, у тебя есть время сегодня служить ближнему? Есть вообще время у тебя служить? Не, у меня времени нет, не на что, не хочу, мне некогда на свою жизнь. Мне, не буду, не хочу. Даже когда просишь, не хотят ничего делать. А как вы думаете, они сами придут и скажут, тебе чем-то помочь? Тебя благословить чем-то? У тебя какие-то проблемы? Они когда-нибудь так скажут? Когда людей просишь, они говорят, нет, не хочу, не буду. Не. У меня нет времени. Извините, до свидания. Это вообще замечательные, благословенные служители, которые спасут весь мир. На самом деле. Или это те люди, которые говорят, слушай, тебе чем-то надо помочь? Я благословлю, я служить буду. И люди, которые убегают, чтобы их лишний раз не попросили. Понимаешь, в чем такое? Что такое проповедь Евангелия? Это образ жизни, это образ мышления, это образ поведения. Ты не можешь научить другого опыту, который ты не имеешь. Вот мне говорят, пастор, откуда ты? Ты со второго класса бы с родителями ездил бы, на полгода жил в линолеуме. Так сказать, вот этом шалаше линолеум 4 месяца с родителями, в 4 часа утра вставал и 5 гектаров поля обрабатывал вместе с ними. Со второго класса я так работал. И в 12 часов ночи заходил. И мне говорит, а что, говорит, каждый день было? Я говорю, каждый день в течение 4 месяцев. Я ненавидел эту работу. Поэтому папа мне сказал, говорит, если ты ненавидишь эту работу, иди учись. Тебя никто не заставляет. Но ты должен понять, что учиться тоже надо так же пахать. Никакой разницы в этом нет. Что вопрос пахания это везде, что умом, что руками. Не умеешь умом, будешь руками. Не умеешь руками, будешь умом, тогда будет по-другому. Вопрос стоит, ты готов везде пахать. И к любому делу ты относишься вот так. Хочешь благовествовать? Пахать надо. Какой опыт в твоей жизни? И знаете, еще люди говорят, зачем? Не надо. А я говорю, моя жизнь должна быть яркой. Люди приходят и завидуют. Люди хотят прийти и посмотреть, а что там пастор, а как там мы? На все готово. Им интересно. Так вот в этом и смысл. Твоя жизнь должна быть интересной. Твоя жизнь должна быть интересной, но это стоит труда. Туда надо вкладываться, чтобы она была интересной. Если тебя напрягает, долго ли ты так проживешь? Ты знаешь, моя жизнь всегда интересна, потому что я всегда для себя ставлю невозможное возможным. Я всегда делаю какой-то вызов. От меня служители просто опешивают. Да пастор, да как это можно? Да это нереально. Это тут столько сложно. Это так трудно. Это так тяжело. Я говорю, стоп. Если ты со мной, закрываем ротик и начинаем работать. Если нет, тебя никто не заставляет. Иди спи. Отдыхай. Но ты должен понять, чтобы менять жизнь, нужно работать, нужно трудиться над собой. Я так подумал, 2-3 ночи поработал, думаю, легко жил до этого, не напрягался. И каждый раз, когда ты работаешь, думаешь, боже, ну зачем надо? Еще люди говорят, ну а что там год проживешь? Ну, зачем тебе, что тебе лишние напряги? Да не надо, да брось, да живи вот так, как... Я говорю, стоп! Все говорят, вот слово против, знаете что? Да зачем? Ну не надо, да пожалей ты себя. Да пожалей да свое время. Да ты ж такой бедный. Жалко ж тебя. Я говорю, отвалите все от меня, пожалуйста. Я буду делать. Я буду жить по своим желаниям. Я буду делать, чтобы было хорошо. И куда бы я ни приходил, я буду делать, чтобы было хорошо. Кто-то пусть злится на меня из-за того, что им завидно, что у них так нет. А пусть кто-то учится и живет точно так же, бросая каждый день самому себе вызов. И я хочу быть счастлив не от того, что я жирею от безделья и в комфорте. Я хочу быть счастлив, когда я тружусь до седьмого пота, и я знаю, что это во благо. Во благо мне, во благо моим близким, во благо окружающим. Я не хочу жаловаться. Если меня это напрягает, я кто вообще-то? Если меня напрягает трудиться до седьмого пота ради блага, я кто вообще? Даже ради себя. Зачем жалеть пот? Ради собственной комфортной жизни. Зачем? Но люди жалеют. Они себя жалеют. Ты знаешь, что такое апостол Павел? Его 40 ударов палки не остановили. Это вообще трудовая лошадь просто. Знаешь, почему евреи благословенный народ? Знаешь, почему? Не знаешь? Вы можете их поливать чем угодно, как угодно и где угодно, и как угодно. Понимаете? Жиды, жадные, эти, такие странные люди. Но! Ты знаешь, через что они прошли? Ты знаешь, что такое концлагерь? Гестапо. Ты думаешь, они на ровном месте такие успешные стали? Ты знаешь, через какой ад они прошли? И знаешь, что такое для них труд? Они знают, что такое трудиться, наизнанку вывернуться и выжить. А знаешь, почему ты так живешь? Потому что ты этого не знаешь. Ты знаешь, почему Иосиф такой успешный? Потому что он через такой ад прошел и не жаловался. Ты знаешь, почему в моей жизни такая ситуация? Что иногда я просто уезжаю на набережную и плачу там, просто навзрыд. И никому этого не понять, что происходит в моем сердце. Потому что никто это не переживал. И ты благодаришь Бога порой только за одно. За то, что ты просто прошел эти адские времена своей жизни. Никогда ничего на ровном месте не бывает. Все, что бывает на ровном месте, оно не ценится. оно рушится. Я смотрю на людей, чуть-чуть тяжело, жаловаться ныть начинают. Я говорю, я, конечно, понимаю, не все младенцы. Но знаешь, мир почему успешен? Потому что они пашут, как ослы. Они на сцене в обморок падают от бессилия. Но их это не останавливает. Они плачут и говорят, я счастлив, что я на сцене. Я удивляюсь. А сегодня я говорю, сколько запала хватит у верующего человека для того, чтобы преобразовать мир, сделать его лучше и сделать его счастливее. Сколько у тебя запала хватит. И поэтому однажды фраза была такая Билли Грэма. Он говорит, я хочу умереть не на пенсии. Я хочу умереть, трудясь для Царства Божьего. Я хочу умереть во время работы. И чем больше сегодня в мире таких людей, которые готовы трудиться до седьмого пота ради Царства Божьего, тем быстрее Евангелие достигнет всего мира. Сегодня христианство такое немощное, такое прям, знаешь, прям такое вот не обидь, слова плохого не скажи. Ранимое такое прям, знаете. Это вас спасать надо, Господи. А через что проходили проповедники? Они умирали в миссионерстве. Через ад проходили. И не переставали благовествовать. Их не останавливало это. А эти проснуться не могут. А эти жалуются, что у них работа якобы. Я говорю, что будешь делать, когда у тебя пятеро детей будет? А ты еще ни для кого не пожил. Только ради себя ты уже напрягаешься. А что будет, когда ты будешь жить ради многих людей? Вы когда-нибудь видели, чтобы я жаловался? Вы когда-нибудь видели, чтобы я спортом занимался халявно? Чтобы я работал халявно и бежал от работы? А вы знаете, что у меня до определенного времени, до сих пор, да, давление 180. Стабильно было полгода. Мне врач говорит, лекарство пейте. Или помрешь. А ты знаешь, как с таким давлением сложно вставать утром? Ложиться. Ты видел, чтобы хоть раз я жаловался? Потому что однажды в своей жизни, когда я пришел к врачу, и мне сказали кучу диагнозов, мне сказали опять, весь мир против тебя. Мне сказали, у тебя проблемы с горлом. Ты петь не сможешь. У тебя проблемы с давлением. Тебе надо высыпаться. Тебе нельзя такую работу. Когда я с щитовидкой попал в больницу, мне женщина сказала, меняй свою профессию, священнослужитель. Это она тебя привела к этому. Вы знаете, постоянно мир говорит против. Все говорит против. Понимаешь? Никто не поддерживает. Никто не поддержит, не потому что плохие. Никто не поймет это. Никому не надо это. Не хочу никому жаловаться. И не буду жаловаться. Просто я говорю к заметке. Можно было бы найти комфортное местечко, уехать куда-нибудь себе на родину историческую. И жить спокойно, и не нервничать, не заморачиваться. устроиться на какую-то работу. Искать комфортную жизнь. Ну что я сказал? Я сказал, если я сейчас буду все это соблюдать, я не смогу реально быть и служить. У меня выбор. Или помрешь на месте работы и служения, или ты иди по течению своих болезней, своих проблем. Я сказал, я лучше умру во время служения, во время Царства Божьего. Сколько отмерено будет, столько и буду жить. Но я буду служить, не ограничивая себя ничем. Пока есть силы, пока есть дыхание жизни. Я не считаю, что это героизм. Я считаю, что это нормально. Это моя жизненная позиция. Я никого не заставляю это делать. Никого не прошу это делать. Но я знаю, что Царство Божие усилием берется. Что нужно трудиться ради добра. Готов ли я проливать пот ради Царства Божьего? Пусть Господь благословит. Всю ночь гуляли. Кто на алых парусах всю ночь жаловался? Ой, не выспай, завтра на работу. Кто жаловался? Никто не жаловался. Все гуляют до потери сознания. А на молитву ночью прийти, ой, сложно все, ой, трудно, ой, это болит, то болит. И пока таких работников нет для Царства Божьего. Царство Божие расширяться не сможет. Понимаешь? Поэтому Иисус говорит, делатели, вышли мне, делатели. Господь, вышли делатели. Вышли труди людей, которые трудятся.